рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа». Передача 24. Что бы ни случилось, несмотря на любое обстоятельство, теперь Сергей был готов совершить побег. Он не мог более концентрироваться на окружающем, думая только о задуманном. И этот момент пришел во время дичайшего штормового ветра. Третьего сентября 1971 года Сергей прыгнул в черный, дико бурлящий океан. После 5 часов борьбы в ледяной воде он вскарабкался на крутую скалу, с которой, кувыркаясь и падая, он, изранив при этом все тело, измученный и окровавленный, бросился в бухту, чтобы добраться до берега, откуда манили теплые огни маленькой деревни. Но силы его иссякли, и сознание его помутилось. Он не может вспомнить, что случилось дальше. Позднее он слышал эту историю от хороших людей поселка Тазу, которые его нашли и приняли. Это неуютное штормовое утро 4 сентября 1971 года помнят все жители маленького поселка на побережье островов Королевы Шарлотты. Большинство жителей поселка работают в шахте. Одна женщина, дом которой возвышался около 20 метров над обрывом, подошла к 8:30 к телефону, глядя при этом в окно. И вдруг, не веря своим глазам, она увидела на берегу полураздетого, окровавленного человека, который пытался еще двигаться. Тут же она вызвала по телефону помощь, и Сергей был доставлен в больницу. Словно издалека слышал он непонятную речь. Разговаривали шепотом. Он ничего не понимал. Где он? Назад, на борт, панически пронеслось в его голове. Но нет. Это была английская речь. Неужели правда? Неужели я спасен и нахожусь в Канаде? Сергей начал осматривать комнату. В этот момент наклонилась над ним медсестра. Она показалась ему самой красивой женщиной на свете. «Значит, я жив», — подумал Сергей. Тут он стал ощущать боль своих ран, после чего он поверил в действительность своего спасения. Врачи и обслуживающий персонал хлопотали над ним, стараясь облегчить его страдания. Как он им был благодарен! Однако он не мог это выразить словами, ибо они не понимали его. Единственным и прекрасно действующим средством общения были их обменивающиеся улыбки. Спустя несколько часов в комнату вошел мужчина и сказал, что он готов быть переводчиком. «Кто вы и как вы сюда попали?» – спросил он. Единственное, что Сергей из себя выдавил, было следующее. «Я не хочу возвращаться на советский корабль». «Ну хорошо», – сказал тот успокаивающе. «Я поговорю с канадскими ведомствами. Они нам сообщат, что по вашему делу можно сделать». В этот же день прибыл за ним вертолет, который доставил его в Принц-Руперт, город, относящийся к Британской Колумбии. Здесь Сергей был помещен в больничное отделение тюрьмы, где он имел лучшее в своей жизни медицинское обслуживание и оздоровительное питание. Кроме того, он приобрел здесь полный душевный покой. Несмотря на то, что его никто не понимал, все присутствующие своим добрым взглядом и улыбками внушали ему доверие и уверенность, что в их руках он находится в полной безопасности. Сергею казалось, словно он находится в центре внимания и забот каждого. Владея неплохо немецким языком, Сергей быстро нашел человека, с которым он мог вести беседу. Совсем скоро врачи подняли его на ноги. Окрепнув, Сергей стал живо интересоваться всем окружающим. Один из официальных лиц из города, взяв с собой переводчика, повез его однажды по окрестностям Принц-Руперта. Сергей не верил своим глазам, когда увидел прекрасные дома, чудные архитектуры и стоящие рядом с ними автомобили современнейших моделей. Увидя его живой интерес к окружающему, тот пояснил: «Здесь живут горожане». Сергей, конечно, не поверил ему. «Это просто пропаганда», — решил он. Позднее ему в больницу принесли массу иллюстрированных журналов, где предлагались всевозможные вещи жизненных потребностей. «Ага», — подумал Сергей, — «это еще что-то специально изданное правительством для того, чтобы провести и затмить разум простого эмигранта». Сергей вырос в условиях, где все положительное делалось только ради пропаганды, и потому стало естественной привычкой не верить ничему. Хотя Сергей избежал из этой системы, однако его привычки мыслить по-советски жили в нем еще долго. Позже, когда он понял, что это действительно дома простых рабочих, как и стоящие рядом автомобили, то он устыдился своего неверия. В советской пропаганде звучало, что богатые богатеют только за счет эксплуатации рабочих. Теперь же ему пришлось убедиться в том, что дома рабочих выглядели дворцами по сравнению с жильем советского человека. Разницы в одежде имущих или неимущих совершенно не существует, соответственно и в питании. К его большому удивлению, он не встречал на улицах валяющихся пьяных, чем особенно больна советская страна. Демонстрации рабочих, требующих человеческих условий труда, грубо избиваемых полицейскими, он тоже не увидел. С радостной надеждой на человеческие отношения он шел навстречу будущему. Но вдруг он получил известие, что его жизнь на свободе находится в опасности. Советское правительство требовало его возвращения. Одна только мысль об этом приводила его в отчаяние. Это означало идти навстречу осрамленной смерти. В связи с этим требованием он был тайно перевезен в Ванкувер, где был помещен в одну из одиночных тюремных камер. Никто с ним не объяснялся. Он терялся в догадках, как с ним намерены поступить. Или они его спрятали здесь от представителей советского правительства, или здесь что-то готовится против него. Единственным, с кем он общался, был его вахтер, который, кроме снабжения питанием, выводил его во двор, где играл с ним в футбол. У Сергея еще осталось некоторое физическое недомогание, однако, по сравнению с его душевными страданиями, которые его ежеминутно одолевали, это было ничто. На сердце было так тяжело, что он начал разговаривать с Богом и просить Его о душевном покое. Эти молитвы действительно успокаивали его на время. В один из пасмурных дней вошел к нему приятный мужчина, который назвался его адвокатом, и сообщил ему следующее. «Советское правительство требует от канадских властей вашей выдачи, мотивируя тем, что, находясь в тесных торговых отношениях, которые ценят обе заинтересованные стороны, они могут как-то пострадать из-за моряка, совершившего побег. На днях ожидается прибытие товарища Косыгина в Канаду, который непременно затронет этот вопрос. Однако адвокат ободрил Сергея, что приложит все усилия для того, чтобы защитить его права. Оставшись один в камере, Сергей впал в страшное отчаяние. Он знал способности советских властей и чувствовал, что они не отступят, пока не уничтожат его. Слишком много зла лежало за их плечами, раскрытие которого они боялись. Поэтому они не остановятся ни перед какой ложью, чтобы его затребовать отсюда. Все последующие дни проходили в каком-то кошмаре. Каждый приближающийся шаг мог означать возвращение Сергея. Советские корабли стояли у берега. Его судьба, как и судьба Кудирки, была предрешена. В одной из ночей, когда сон никак не приходил, Сергей услышал приближающиеся шаги и приглушенные мужские голоса. Дверь отворилась, и кто-то, включая свет, сказал: «Соберите все свои вещи и пойдете с нами. Мы сделаем небольшую прогулку по городу». Прогулка в 3 часа ночи. За этим кроется что-то страшное, подумал Сергей, собираясь в дорогу. Однако эти мужчины в штатском выглядели отнюдь не злонамеренными, что в какой-то степени успокаивало Сергея. Через тайный выход они вывели его на улицу, где стояла ожидающая автомашина. Трое служащих в гражданской одежде приветствовали его, и они отправились через огромный, ярко освещенный, переливающийся разноцветными огнями город Ванкувер. Путешествие по городу длилось около 2 часов. Остановившись где-то около телефонного автомата, водитель позвонил кому-то и вернулся, сказав: «Все в порядке, едем». И теперь, не сбавляя скорости, они мчались в аэропорт. Подъехав прямо к самолету, который их ожидал, они в составе нескольких человек, среди которых были сопровождающие Сергея, сели в самолет, который вскоре взлетел в воздух. В рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа. Передача номер 25. Самолет, в котором находился Сергей и его сопровождающие, пересек Канаду, и к рассвету Сергея увезли в отдаленную тюрьму Квебек-Сити, находящуюся на стороне Святого Лаврентия, заключив его в одиночную камеру. Что мог он думать по этому поводу? Подготовка к передаче его советским властям или защищая желание спрятать подальше от опасности? Никто с Сергеем не говорил. Он бродил по камере и молился. Тогда еще Сергей не знал, что молитвы его будут услышаны. В это время на западе Канады многие люди боролись за его судьбу. Один незнакомец, Сергей и по сей день не знает, кто это был, по-видимому, его адвокат, позвонил Пату Бурнсу, проводящему в Канаде всеми любимые радиопередачи, и он позвонил в Оттаву компетентному служащему парламента. Тот, не теряя времени, позвонил премьер-министру Пьеру Трюдо и потребовал от него конкретной точки зрения по вопросу, намерено ли правительство Канады передать Сергея Курдакова советскому правительству. Кроме того, он потребовал выразить свою точку зрения по данному вопросу на пресс-конференции. Этого требовала общественность Канады. Теперь, приобретя широкую известность, судьба Сергея решилась быстро и положительно. Опасность в этом плане миновала. Сергей, конечно, никогда не узнал, в какой степени существовала эта опасность. И был бы действительно он передан, если бы не вмешательство канадской общественности. Для Сергея это были дни страданий, над ним висел Дамоклов меч. Эти тайные переправки из одной тюрьмы в другую, значение которых он не понимал, разрывали его душу. И когда ему вдруг сказали: «Сергей Курдаков, вам разрешено остаться в Канаде», он был вне себя от счастья. Сергею казалось, словно с него упали цепи, хотя он все еще находился в тюрьме. Ему подарили новую жизнь, в которой он может свободно дышать и радоваться. «Я свободный человек в свободной стране, и это стало теперь явью», — восклицал Сергей в своей келье. Он благодарил Бога за его помощь, которую он не заслужил, судя по его деяниям в прошлом. Еще несколько недель переправлялся Сергей по разным тюрьмам, по причинам ему неизвестным. Но зная, что для него уже готовятся документы, он играл на гитаре, пел песни, сочинял музыку. У него были друзья, много друзей, которые посещали его. Он получал множество писем от жителей Канады, которые слышали о нем по радио или читали о нем в газетах. Сергей безмерно благодарен правительству Канады за то, что они от него не отказались, несмотря на то, что им это было невыгодно. Сергей получал поздравления с добрыми пожеланиями даже от депутатов парламента. Но были и другие, совсем нежеланные посетители. Однажды возник перед ним второй секретарь советского посольства в Канаде. В присутствии канадских представителей он говорил: «Мы понимаем, что вы еще очень молоды, и потому совершили необдуманный поступок. Советское правительство предлагает вам вернуться, и вы можете в таком случае надеяться на полное с нашей стороны прощение. Вы вновь займетесь своей работой, займете свою должность и будете работать, как и раньше». Сергей ответил ему на это, что он слишком хорошо все понимает и никогда не захочет вернуться. Затем он передал Сергею письмо от его бывшей подруги Ольги, которая ему написала все то же, что он только что услышал от представителя посольства. Когда Сергей отклонил и ее просьбу, то он сказал строго: «Курдаков, однажды вы придете к нам и будете просить о возвращении на родину». Спустя несколько дней Сергею были вручены новые документы. Его поздравляли со вступлением в новую жизнь, желали радости и удачи в свободной стране, предложив покинуть тюрьму. Во время пребывания в тюрьме его посетил один из официальных служащих и сказал: «Господин Курдаков, мы изучили историю вашего побега от начала до конца, до мелочей проверили при помощи компьютера, учтя и температуру воды, и силу ветра, и расстояние, и высоту волн, и также вашу физическую силу, и анализ показал, что это вне человеческих возможностей. Может, все-таки есть что-нибудь, о чем вы забыли нам сказать?» Подумав, Сергей ответил: «Единственное, что я вам не сказал, это то, что я молился Богу, и Он дарил мне новые силы». Несколько дней спустя он посетил Сергея вновь. «Мы теперь убедились в правдивости вашего рассказа. Ваше выживание было все-таки возможным». Сергей был потрясен. Что может компьютер знать о помощи Божьей? Он объяснил Сергею, что его молитвы были внесены в компьютер как психологическая сила, что стало мотивирующим фактором для его выживания. Наконец Сергей покинул тюрьму и, будучи свободным человеком, поселился в одной из гостиниц города. Здесь многие люди знакомились с ним, предлагая ему различную помощь – жилье или рабочее место. Одно предложение превзошло все его ожидания. Один из организаторов спортивных соревнований в Онтарио написал ему, что на следующее лето он планирует организовать обширное соревнование по плаванию и предложил Сергею $150 за то, что тот примет участие в плавании на расстоянии 25 миль. «Каждый канадец знает вас как искусного пловца, и потому съедутся люди со всех краев, чтобы увидеть вас плавающим. Мы вместе можем организовать хорошее, выгодное для нас дело», – писал он. Сергей ответил ему незамедлительно: «Хотя я и хороший пловец, однако это был Бог, который дал мне силы выдержать такое длительное время в океане во время шторма, и поэтому я не могу принять ваше предложение». Сергей поставил перед собой две главные задачи. Первую – это сдержать обещание, данное Богу, служить ему верой и правдой. Вторую – научиться жить и работать в свободной стране. Он знал, что второе намерение будет легче выполнить, чем первое. Однако приоритетом для него было служить Господу. Но как? Он не знал ни одного пастора, с которым мог бы поговорить. В центре города Квебек он увидел большую церковь Святой Анны. Туда он решил пойти, так как думал, если это храм Божий, то это и есть место, где он может найти его. Он вошел и не знал поначалу, как ему себя вести. Так как там находилось еще несколько человек, то Сергей решил повторять все за ними. Они пошли наперед и, став на колени, начали молиться. Сергей сделал то же самое. Они молились, а он не знал, с чего начать. Так он чувствовал себя недостойным находиться в храме Божьем. Все его грехи, совершенные ним в России, постоянно теснили его душу. И он начал с Богом говорить, как это делал в океане и в тюрьме. Помолившись, он почувствовал, что на душе стало немного легче, но он жаждал иметь то, что имела Наташа и все верующие, которых он избивал. Из церкви он пошел в гостиницу, в свою маленькую комнату, где его ожидало сообщение, что кто-то желает с ним поговорить по поводу работы. С этой целью Сергей должен был явиться по указанному адресу. Двое юных болгар, которые за 2 месяца раньше Сергея эмигрировали в Канаду, помогали ему при переводах и в разных других ситуациях, находились возле него недалеко. Им он оставил адрес, куда и направился в поисках работы. Прибыв по адресу, Сергей сразу понял, что попал в ловушку. Здесь его поджидала группа членов ФЛО, французских сепаратистов из террористической организации в Квебеке, которая убила уже немалое число дипломатов, подстраивая взрывы и пожары. Они имели свои связи с коммунистами Советского Союза и получали от них поддержку и помощь. «Курдаков», — сказал один из руководителей Грозно, — «если ты откроешь рот и будешь говорить о делах, о которых лучше было бы не говорить, то мы заставим тебя замолчать». Сергей пробовал с ними говорить, затягивая время, чтобы найти выход из положения, как вдруг на его счастье появились его друзья-болгары, которым этот адрес был хорошо знаком, и поэтому они поспешили ему на выручку. В Квебеке один мужчина из советского посольства преследовал его шаг за шагом. Полиция предупредила Сергея о том, что на пристани в Монреале стоит советский корабль, и потому следует быть очень осторожным. «Позвоните нам немедленно, если почувствуете какую-либо опасность», — сказали они ему. Чувствуя, что он находится под постоянным надзором шпионов, которые идут по каждому следу Сергея, он решил уехать в Торонто, где надеялся найти покой.